Глава 6. Неслучайная встреча. Не разрешаю себе думать об Аише как о возможности. Это не так. Она может быть замужем, в конце концов, или влюблена в другого. Вероятность, что наша история свернет в нужное мне русло, крайне мала. А у меня в руках пригласительный на свадьбу Рустама. Издевка. Надо что-то решать. Прагматично решать, заткнув все душевные метания. Что? Но вместо того, чтобы решать, в какой-то момент я прихожу в себя, уже глубоко застряв в спортивных архивах. Аиша Ильясова. Отыскиваю о ней несколько упоминаний. Кадет, второе место по России под дзюдо в малом весе. На мутной фотке издалека на пьедестале девочка-тростинка. Со стрижкой под мальчика. С огромными глазищами. Лет 15-16. Ты умница какая. В груди колотится. Почему ушла? Нигде никакой информации про это. Тогда еще соцсети не были столь развиты, чтобы раскачивать каждую маломальски публичную личность. Растворилась. И в следующем году уже нигде не заявлено. Дальше в сети А.И. Ильясова, кандидатская по психологии. Тренинги. Тот. Информация очень сухая. Никакого публичного зазывания и рекламы открытых соцсетей. Без рекомендации вряд ли к ней попадешь. Загадочная моя. Дальше я делаю совсем странную вещь. Я иду в душ, надеваю темные джинсы, черную рубашку, в карман то, что не донес до нее в зубах на сеансе. Так делать точно не стоит. Сталкерство это не есть хорошо. Но я просто прогуляюсь мимо ее студии. Это же чувством так-то не запрещается, верно? Мы все-таки в одном районе обитаем, а она на его центральной улице. Встреча маловероятна, но очень желанна мной. Не могу дотерпеть до завтра. Ты ведешь себя как мальчишка. Строго смотрю в глаза своему отражению. Да, плохой симптом. Но все же иду. Покупаю себе стакан кофе. Чем ближе к студии, тем сильнее я раскаляюсь. Пульс учащается. Это ж надо было так влипнуть. Еще издали застываю взглядом на ее кованом крылечке. Давай, Аиша. Иди домой, прямо сейчас. Я даже подходить не буду, просто тебя немножко провожу. Дохожу до крыльца. Но торчать здесь вообще не вариант, так и напугать ее можно. Разворачиваюсь на 90 градусов и иду к дороге к урне выкинуть пустой стакан из-под кофе. Боковым зрением ловлю что-то знакомое у ларька фастфуда. Бросаю взгляд в сторону. Воробей. Заметив меня, растерянно оглядывается, явно с намерением смыться. «Стоять!» – нахмуриваю брови. «Иди сюда!» Обреченно идет в мою сторону. «Который час?» «Не знаю. 10:30. Ко скольки ты должен быть в интернате?» «К 8:00». «Сбежал?» – кивает. «Есть причина?» «Старшие там приехали в семью. Утром уедут, я вернусь». «Прессуют». «А до утра где будешь?» «Погуляю». «Ладно, пошли, гуляка». «Куда?» «У меня останешься ночевать. Голодный?» «Да чего я спрашиваю?» «Покупаю ему бургер и молочный коктейль. С весом у Женьки беда». «Ты там не ешь ни хрена, что ли?» «Ем», с набитым ртом. «А чего вес не растет? «Не знаю». «Здравствуйте, Бесса». Вздрогнув, разворачиваюсь. «Здравствуйте, Аиша». Плывет от волнения мой голос. «А я вот мимо», — взмахивает рукой, глядя на Воробьева. «Ваш?» — смущенно улыбается. «В каком-то смысле мой», — развожу руками. «Как это?» «Женька интернатовский, но занимается у меня в спарте. Вот, поймал в самоволке. Откармливаю». «Понятно. А вы опять поздно очень». «Так получается. Днем люди работают, вечером я работаю с ними». Аиша достает влажную салфетку, протягивает пацану. «Спасибо», — с набитым ртом. Доживав бургер, Воробей принимается за коктейль. «Так, упаковку в урну», — командую ему я. «Ну и куда вы его теперь? Отвезти же надо, наверное, в интернат». «У себя оставлю. Завтра разберемся. «Ты чего бегаешь-то, бандит, м?» — обращается к нему. «Там, наверное, воспитатели волнуются». «Ничего они не волнуются». С опаской грубо бормочет, ловя мой взгляд. Смущается перед Аишей, поэтому и грубит, На автомате кладу руку ему на макушку. Это свои, никуда тебя не сдадут. Прижимается к моему бедру. Жру ее глазами. Ну какая же ты. Очень хочется ее проводить. И мне даже кажется, что сейчас она не пошлет меня. Но, Женька, не бросишь же. Мы пойдем. Опускаю взгляд. Улыбнувшись, кивает. До завтра, Бесса. До завтра.